Сон горестный, ужасное видение. Безвременно ли родимый свет угас? Ударил ли разлуки страшный час? С тобой мое земное провидение, надежда, мир, отрада, ограждение. Что ж, не посла я, слышу, грозный глаз. Ты ж весть несешь, но да не будет спас тебя Господь и лживо наваждение. Я чаю вновь небесный лик узреть, дней наших солнце, славу нам родную, и нищий дух в лучах его согреть. Покинула ль блаженная земную прекрасную гостиницу ревную? О смерти Боже, дай мне умереть!